Проснувшись, Алексеев еще несколько минут провалялся в блаженном ничего не делании на скрипучей пружинной кровати, после чего решил, что хорошего, как говорится, понемногу. Хотя вставать и не хотелось совершенно, да и холодно, если честно. Лишившееся доброй трети окон здания успело порядком выстать. Подозрительно прислушавшись к организму, Старлей признал, что чувствует себя не столь уж и плохо. По крайней мере, куда лучше, ежели можно ожидать после почти 10 часов бесконечной писанины. И не просто писанины, поскольку не лекцию в училище конспектировал, а, можно сказать, делился с предками тем самым хрестоматийным послезнанием. Потому буквально каждую строчку приходилось обдумывать перед тем, как перенести на бумагу. Это ж не компьютер, блин, одним нажатием пальца неудачную фразу не сотрешь, не перепишешь. Хорошо еще особист печатную машинку не притащил. С этим чудом местной технической мысли он бы, пожалуй, еще дольше провозился. Однозначно дурацкая идея была, что уж тут говорить. И расход бумаги больше, быстросохнущих корректоров в этом времени еще не изобрели. Угу. Так что пришлось бы или от руки править, или заново текст набивать. Короче, пока приноровился, ну не писатель он, не писатель. Кучу этой самой бумаги почем зря извел. Контрразведчика от столь варварского расхода дефицитного ресурса поди едва Кондратия не хватил. Но ближе к полуночи дело пошло лучше, даже фразы вроде бы стали выходить не столь дубово-канцелярскими, как поначалу. Так что 45-й и все послевоенные события описывал уже вполне литературно. Ну, хотелось бы на это надеяться. А событий тех хватало. Один только атомный проект чего стоил. Да и про баллистические ракеты стоило максимально подробно написать. С фамилиями и датами, как говорится. Иначе снова пиндосы большую часть фрицевской ракетной программы себе присвоят. Вместе с Вернером фон Брауном. И про мирный космос не позабыть. Понятно, тема нужная. Глядишь, и на Луне первыми будем. Ну, если оно нам, конечно, вообще нужно. Пока еще не открытое месторождение нефти, алмазов, урановых руд. Хрущев с его сомнительными реформами, в особенности военной и политической. Ну как попаданцу без упоминания Никиты Свет Сергеевича-то обойтись? Корейская война, едва не приведший к ядерному апокалипсису Карибский кризис. Вьетнам, прочие горячие точки, в которых СССР так или иначе поучаствовал. Афганистан опять же. Про Калашникова особенно подробно расписывать не стал. Михаил Тимофеевич и без его помощи уж как-нибудь справится, поскольку гений. Да и на календаре уже 43-й год, так что нет никакого смысла вмешиваться в естественный ход событий. Упомянул только, что его автомат однозначно лучший и самый распространенный за всю историю существования стрелкового оружия. Умному достаточно, как говорится. Когда дошел до 80-х годов, пальцев правой руки уже практически не чувствовал, да и глаза подводили, словно в лицо перцовым баллончиком брызнули. А уж сколько крепкого чаю выдал, так и вовсе не сосчитать. Ничуть бы не удивился, узнав, что и за целый год прежней жизни столько не пил. Так-то он больше кофе уважал, но с этим делом, как пояснил Шохин, сейчас напряженка. А пить трофейную эрзац-бурду из желудей особого желания не имелось, да и особист отсоветовал. На вкус, может, и похоже, особенно ежели покрепче заварить да сахару побольше кинуть. Но эффект так себе, больше в туалет бегать станешь, чем того эффекта. Короче говоря, когда закончил, еще и с картами почти час работал, нанося цветными карандашами диспозиции войск перед тем или иным сражением и с тоской вспоминая будущанские маркеры-фломастеры. Только и мог, что покрасневшими глазами хлопать, пытаясь понять, где он вообще находится. Пришедший забирать документы контрразведчик, понимающе вздохнув, молча кивнул в сторону койки, но перед этим заставил махнуть полнёхонький стакан водки, который собственноручно же и налил. Степан, собственно, и не спорил, хоть алкоголя не хотелось абсолютно. Выпил словно воду, улегся и очнулся только утром, вот прямо сейчас и очнулся. Интересно, кстати, сколько он продрых. Нужно будет хоть наручные часы у Шохина стребовать взамен тех, что фрицы прихватизировали, а то даже времени не узнаешь. Решительно откинув шерстяное армейское одеяло, старший лейтенант торопливо натянул поверх гимнастерки ватную куртку. В помещении на самом деле было достаточно прохладно. Уже почти привычно, накрутив портянки, зашнуровался, заправив галифе в ботинки. Стремена у них, к счастью, имелись, так что получилось достаточно удобно и привычно. Оглядев себя, Степан прикинул, что нижним этажом он теперь чем-то даже напоминает батю в афганской песочке со старых фоток. Не так, чтобы вот прям сильно, но ассоциация от чего-то возникла именно такая. Еще бы разгрузку, лифчик с панамой, да 74-й калаш поперек груди. Так и вовсе похоже. Ватничек, понятно, не особо соответствует, зато реально удобно и тепло. Да и движение не стесняет. Нет, знали все ж таки наши героические предки толк в военной форме. Чтоб там ни писали в интернетиках всезнающие диванные аналитеги, ни дня не прослужившие в реальной армии. До хруста потянувшись и дотопав до стола, Алексеев побулькал практически пустым чайником, на дне которого еще оставалось немного чая. Стоило бы немного разогреть мышцы, проведя привычный гимнастический комплекс, но заниматься зарядкой был откровенно лень, и Старлей решил забить. Заслужил в конце-то концов, поскольку ночью вовсе не балду пинал, а работал. Если и не в поте лица, ибо холодно, то уж во благо Родины и прочего будущего точно. Глотнул прямо из горлышка, пить хотелось не на шутку. Чай оказался перестоявшим, оттого горьким. Еще и поднятые резким движением чаинки лезли в рот целыми диверсионными отрядами, однако Степан выхлебал все, что было. Немедленно ощутив, что помимо утоленной жажды испытывает и еще одно желание, так сказать, прямо противоположного свойства. Тоже не проблема, где тут санузел, он отлично помнил, накануне не раз и не два туда наведывался. Вот только дверь, как ни дергал морпех ручку, отчего-то оказалась запертой со стороны коридора. Старший лейтенант вяло удивился. Что еще за хрень? Вроде бы вчера, ну, то бишь уже сегодня, понятно. Его не арестовали? Может, постучать, привлекая внимание? Стучать не пришлось. В замке скрежетнул ключ, и в кабинет заглянул незнакомый боец. С местными знаками различия Степан пока еще окончательно не разобрался, но вроде бы сержант госбезопасности. Ну, сержант так сержант, ему-то что. Главное, чтобы туалет на замке не оказался. Кстати, сержант ГБ вроде бы соответствует армейскому лейтенанту, или он ошибается? «С добрым утром, товарищ старший лейтенант! Выспались?» Вполне доброжелательно осведомился тот. Вот только клапан кобуры отчего-то оказался отстегнутым, что Степана слегка напрягло. Еще и кабинет за спиной окинул быстрым профессиональным взглядом, убеждаясь, что больше в помещении никого не имеется. Что еще за непонятные игры такие? И где, собственно, Шохин? Обещал ведь утром зайти. «Выспался», — согласился морпех. «Выйти-то можно. Мне бы в туалет да умыться. И, кстати, товарищ сержант, у вас кобура расстегнута, непорядок. Не ровен час личное оружие выпадет, а враг подберет. Враг он такой, коварный». «Можно», — раздраженно дернул щекой тот, оценив сказанное. «Виноват, не заметил. Проходите». Дотопав до знакомой двери, морпех хотел было осведомиться, в одиночку ли ему выполнять гигиенические мероприятия или кто поможет, однако благоразумно решил дальше ситуацию не нагнетать. В конце концов, этот сержант-лейтенант всего лишь выполняет приказ, наверняка отданный Шохиным, ну а кем еще, блин. Так что парень ни в чем не виноват, потому незачем истебаться. Пополнив местную канализацию и кое-как умывшись, обмылок нашелся на краю жестяного умывальника, а вот с полотенцем вышел полный облом, вытираться пришлось рукавом. Алексеев вернулся в коридор, где и столкнулся с вернувшимся, интересно откуда, контрразведчиком, о чем-то негромко переговаривающимся с сержантом. Смерив морпеха оценивающим взглядом, особист усмехнулся. «Ну, не подрались уже хорошо, а то я уж переживал, даже вон товарища сержанта предупредил, что ты у нас человек непростой, можешь и того...» «Здравия желаю, товарищ капитан!» — как ни в чем не бывало, отрапортовал Степан. «Никак нет, не подрались. Даже мысли такой не имелось. Да и человек я мирный, вы же знаете. Даже мухи зря не обижу, ну, если она, понятно, у фрица на службе не состоит». «Вот и хорошо», — не стал развивать тему особист. «Пошли в кабинет, разговор имеется, важный. Заодно и позавтракаем, я тут принес кое-чего». «Сержант, не в службу, а в дружбу. Сгоняй за кипяточком».